Беседа о любостяжательности. Беседа – это в сокращении на слова из Евангелия от Луки, глава 12-18 стих. «Разорю житницы моя, и больше я созижду». И же во святых отца нашего Василия Великого. Два рода искушений, потому что или скорби испытывают сердца, как золото в горниле, в терпении открывая их доброту, или нередко самое благоденствие жизни служит для многих места испытания. Ибо одинаково трудно сохранить душу неуниженную в затруднительных обстоятельствах жизни и не превознестись до наглости в положении блистательном. Примером же искушений первого рода служит великий Иов, этот непреборимый подвижник, который все насилия дьявола, как стремление потока, выдержав с непоколебимым сердцем и неизменным рассудком, показал, что он тем выше искушений, чем, по-видимому, значительнее и труднее борьбы, на которые вызывал его враг. Искушение же благоденствием жизни есть и другие. Некоторые примеры, а также примером всего служит и этот богач, о котором читано нам ныне. Он одним богатством уже обладал, а другого надеялся. Между тем, человеколюбивый Бог не осудил его вначале не за благодарность нрава, но к прежнему его богатству непрестанно прилагает новое богатство в ожидании, что, насытив его когда-нибудь, обратит душу его к общительности и кротости. Ибо сказано: «Человеку богату угобзися нива, и мысляше в себе глаголя, что сотворю, разорю житницы моя и больше созижду». Для чего же угобзися нива у человека, который не хотел сделать ничего доброго из-за всего урожая? Чтобы тем в большей мере открылось Божье долготерпение, когда даже до такой степени простерлась благость Божия, потому что Бог дождит на праведное и на неправедные, и солнце свое сияет на злые и благие. Матфея 4 глава 45 стих. Но таковая благость Божия навлекает большее наказание на лукавствующих. Что сотворю? Кто же не пожалеет о человеке, который в таком стеснительном положении? Жалким делает его урожай, жалким делают настоящее благо, а еще более жалким делает его ожидаемое. Земля ему приносит не дары, но произвращает воздыхание. Не урожай плодов доставляет она, но заботы и скорби и страшное затруднение. Он сетует подобно беднякам, и не то же ли самое слышим от него, что и от человека, стесненного нищетою? Что сотворю? Откуда возьму пропитание? Откуда возьму одежду? Тоже говорит и богатый, мучится в сердце, снедаемый заботою. Что веселит других, от того сохнет любостяжательный. Не радует его, что все у него в доме наполнено, но текущее к нему и льющееся через края хранилища богатства уязвляет душу его опасением, чтобы не припало чего-нибудь посторонним, и чтобы это не обратилось в источник какого-либо добра для нуждающихся. И мне кажется, что болезнь души его подобна болезни людей прожорливых, которые скорее согласятся надорвать себя многоедением, нежели поделиться остатками с нуждающимися. Познай, человек даровавшего. Вспомни себя самого, кто ты, к чему приставлен, от кого получил это, за что предпочтен многим. Ты служитель благого Бога, приставник подобных тебе рабов. Не думай, что все приготовлено для твоего чрева. О том, что у тебя в руках, рассуждай, как о чужом. Оно недолго повеселит тебя, потом утечет и исчезнет, но у тебя потребует строго в этом отчета. А ты все держишь заперти, за дверьми и запорами, и, приложив печати, не спишь от забот и раздумываешь сам собою, слушаясь безумного советника о себя самого. Что сотворю? Следовало бы сказать: наполню души алчущих, отворю свои житницы, созову всех нуждающихся. Буду подражать Иосифу, проповедуя человеколюбие, произнесу великодушное слово. Все, у кого нет хлеба, приходите ко мне, как из общих источников приобщись дарованной Богом благости каждой, сколько кому нужно. Но ты не таков. Отчего же? от того, что завидуешь людям наслаждение и, сложив в душе лукавый совет, заботишься не о том, чтобы дать каждому, что нужно, но чтобы, все захватив, всех лишить возможной от того пользы. Близко были пришедшие за его душою, а он рассуждал в душе о явствах. В эту ночь похищен он, а еще мечтал о наслаждении многие годы. Дано только ему время обо всем передумать и сделать явным свое расположение, чтобы потом услышать приговор, какого заслуживало его произволение. «Да не будет сего с тобою». Для того и написано сие, чтобы мы избегали подобных поступков. «Подражай земле, человек, приноси плоды, как она, чтобы не оказаться тебе хуже неодушевленной твари. Она произрастила плоды не для своего наслаждения, но на служение тебе. А ты, если явишь плод благотворения, то соберешь его сам для себя, потому что благотворность добрых дел возвращается к дающим. Подал ты алчущему, и поданное тобою делается твоей собственностью, возвратившись к тебе с приращением. Как хлебное зерно, упав в землю, обращается в прибыль бросившего, так хлеб, поверженный алчущему, впоследствии приносит стократную пользу. Поэтому цель земледелия да будет для тебя началом небесного сеяния, ибо сказано: сейте себе правду. Осия, 10 глава, 12 стих. Для чего же ты беспокоишься? Для чего мучаешь себя, усиливая заключить богатство свое в глину и кирпич? Лучше имя доброе, нежели богатство много. Притчи, 22 глава, 1 стих. А если уважаешь деньги за честь иметь их, то смотри, сколько дороже для славы именоваться отцом тысячи детей, чем иметь в кошельке тысячи монет. Деньги и нехотя оставишь здесь, а славу добрых дел принесешь с собою ко Господу, когда пред общим судьею окружит тебя целый народ, и будут именовать своим кормителем, благодетелем, и станут приписывать тебе все имена человеколюбия. Не видишь ли, что на зрелищах для небольшого почета, для народной молвы, для рукоплесканий тратят богатство на борцов, на шутов и на людей, сражающихся со зверьями, на которых иной погнушался бы и взглянуть? А ты скуп на издержки, когда можешь достигнуть такой славы. У тебя принимать будет Бог, хвалить тебя будут ангелы. Ублажать станут все люди, сколько их ни было бы от создания мира. Вечная слава, венец правды, Царство Небесное будут тебе наградой за доброе распоряжение с тем тленным имуществом. Но ты ни о чем этом не заботишься, стараясь о настоящем, презираешь чаемое. Итак, назначь богатство на разные употребления, поставляя великолепие и славу в издержках на нуждающихся. Пусть и о тебе будет сказано: «Расточи, даде убогим, правда его пребывает век». Псалом 111. Не держись медля продажи до наступления нужды. Не выжидай скудости в хлебе, чтобы отворить свои житницы. Ибо продай пшеницу скупо, от народа проклят. Притчи 11 глава 26 стих. Не жди голода для золота, не общей скудости для собственного своего обилия. Не корчемствуй людским бедствием. Гнева Божия не обращай в случай к умножению у себя денег. Не раздирай ран у тех, которые были биты бичами. Но у тебя в виду золото, а на брата не обращаешь внимания. Знаешь чекан монеты и различаешь настоящую монету от поддельной, но вовсе не узнаешь брата в нужде. Тебя крайне веселит доброцветность золота, но не рассчитываешь, сколько вздохов бедного сопровождает тебя. Как представлю взором твоим страдания бедного? Осмотрев внутренность дома, видит он, что золота у него нет и никогда не будет. Домашние приборы и одежда точно таковы, как и у всякого нищего. Все они стоят совсем немного. Что же еще? Обращает, наконец, взор на детей, чтобы, отведя их на торг, в этом найти пособие против голодной смерти. Представь при этом борьбу неминуемого голода и отеческой любви. Голод угрожает самую бедственную смертью, а природа влечет к противному, убеждая умереть вместе с детьми. Много раз собирается он идти, много раз останавливается. Наконец, препобежден, вынужденный необходимостью и неумолимую нуждою, и после слез идет продавать любезнейшего сына. А тебя не трогает страдание, ты не хочешь войти в чувствование природы. Ни слезы не возбуждают тебе жалости, ни воздыхание не смягчают сердца. Ты непреклонен и неприступен, во всем видишь золото, везде представляешь. О нем видишь и сны, о нем думаешь и во время бодрствования. Как сумасшедшие, припадки бешенства не действительно видят вещи, но представляют, что производит в них болезнь, так и у тебя душа, одержимая сребролюбием, во всем видит золото, во всем видит серебро. Приятнее тебе смотреть на золото, нежели на солнце. Ты желал бы, чтобы все превратилось в золотой состав, и, как только можно, придумаешь к тому способы. Детям, когда они жадны, нередко позволяем без меры есть, что они особенно любят, чтобы излишним пресыщением произвести отвращение, но не таков корыстолюбец. Чем более он пресыщен, тем большего желает. Что же говорит богатый? «Душе имаше много блага лежаща, ешь, пий, веселися ежедневно». Какое безумие! Если бы у тебя была душа свиньи, чем иным, кроме этого, порадовал бы ты ее? Столько ты скотоподобен, до того не сведущ в духовных благах, что предлагаешь душе плоские снеди. Что принимает в себя чрево, то назначаешь ты душе. Ежели в душе есть добродетель, ежели исполнена она благих дел, ежели близка к Богу, то имеет много блага, и пусть веселится прекрасным душевным весельем. Но поскольку мыслишь ты земное, чрево у тебя Богом, весь ты стал плотским, поработился страстям, то выслушай приличное тебе наименование, которое дал тебе не кто-либо из людей, а сам Господь. «Безумне! Всю ночь душу твою истяжут от тебе». А я же уготовился, кому будут. Такое осмеяние безрассудства тягостнее вечного наказания. Тот, кто в скором времени будет похищен, что предпринимает? «Разорю житницы моя и больше созижду». «Прекрасно делаешь», — сказал бы я ему, «потому что сокровищницы неправды того и стоят, чтобы их разорить. Разруши своими собственными руками, что худо тобою построено». Разломай хлебные закромы, от которых никто никогда не отходил с утешением. Уничтожь все здание, которое охраняет любостяжательность. Сломай кровли, разбери стены, открой солнцу покрытую плесенью пшеницу, освободи из-под стражи заключенные в узы богатства, отвори всем на показ темные убежища мамоны. Разорю, житницы моя, и больше я созижду. А если их наполнишь, то что тогда придумаешь? Уже ли будешь опять разорять, опять строить? Но что безумнее этого, это бесконечно трудиться, тщательно созидать и прилежно разорять. Ежели хочешь, если у тебя житницы, это домы бедных, скрывай себе сокровища на небеси. Матфей, 6 глава, 20 стих. Что там положено, того ни червь не поедает, ни тля не изводит, ни разбойники не расхищают. Но тогда буду уделять нуждающимся, когда наполню вторые житницы. Долгие лета жизни ты назначил себе. Смотри, чтобы не предварил тебя поспешающий срок. Это обещание показывает не доброту, а лукавство, потому что обещаешь не с тем, чтобы давать впоследствии, но чтобы отказать на сей раз. Что ныне препятствует подаянию? Нет ли бедного? Житницы ли не полные? Награда ли не готова, заповедь ли не ясна? Но голодный чахнет ноги, цепенеет, должник притеснен, а ты откладываешь милостыню до завтра. Послушай Соломона. Мерци, отшет, возвратися, и за утро дам. Не весь его, что породит находящий день. Книга притчей, 3 глава, 28 стих. Какие заповеди презираешь, заградив себе слух сребролюбием? Сколько благодарности должно тебе иметь благодетелю? Как веселиться и отличаться честью, что не сам ты неотступно стоишь у чужих дверей, но другие приступают к твоим дверям? А теперь ты пасмурен и недоступен, уклоняешься от встреч, чтобы не принудили тебя выпустить из рук какой малости. У тебя одно затвержено слово – нет у меня, не дам, потому что сам беден. Действительно, ты беден и скуден всяким добром. Беден ты любовью, беден человеколюбием, беден верою в Бога, беден вечным упованием. Сделай, чтобы братья имели долю в твоей пшенице, что завтра сгниет, ты ныне удели нуждающимся. Самый худший род любостяжательности – это не уделять нуждающимся и того, что может повредиться. Скажешь, кому делаю обиду, удерживая собственность? Скажи же мне, что у тебя собственного? Откуда ты взял и принес с собою в жизнь? Положим, что иной, заняв место на зрелище, стал бы потом выгонять входящих, почитая своей собственностью, представляемой для общего всем употребления. Таковы точно и богатые. Захватив всем общее, обращают свою собственность, потому что овладели им прежде других. Если бы каждый, взяв потребные к удовлетворению своей нужды, излишнее предоставлял нуждающемуся, никто бы не был богат, никто бы не был и скуден. Не нак ли ты вышел из матернего чрева? Не нак ли и опять возвратишься в землю? Откуда же у тебя, что имеешь теперь? Если скажешь, что это от случая, то ты безбожник, не признаешь Творца, не имеешь благодарности к даровавшему. А если признаешь, что это от Бога, то скажи причину, ради которой получила ты. Уже ли несправедлив Бог, не равно разделяющий сам потребные для жизни? Для чего ты богатеешь, а тот пребывает в бедности? Не для того ли, конечно, чтобы и ты получил свою мзду за доброту и верное домостроительство, и он почтен был великими наградами за терпение. А ты, захватив все ненаполнимое недра любостяжательности, думаешь, что никого не обижаешь, лишая всего столь многих? Кто любостяжателен, не удерживающийся в пределах умеренности, а кто хищник, отнимающий у всякого, что ему принадлежит? Как же ты не любостяжателен? Как же ты не хищник, когда обращаешь в собственность, что получил только в распоряжение? Кто обнажает одетого, того назовут грабителем, а кто не одевает нагагу, хотя может это сделать, тот достоин ли другого какого названия? Алчущему принадлежит хлеб, который ты у себя удерживаешь, обнаженному – одежда, которую охраняешь в твоих кладовых, необутому обувь, которая гниет у тебя, нуждающемуся серебро, которое зарыто у тебя. Поэтому всем тем делаешь ты обиду, а кого мог бы снабдить. Я сказал, что почитал полезным, если послушаешься, известны блага, уготованные по обетованиям, а если прислушаешь, написана и угроза. Но желаю, чтобы ты избежал и не дознал, и я опытом приняв лучшие намерения, и чтобы собственное твое богатство сделалось для тебя искупительной ценою, и ты достиг уготованных небесных благ по благодати, призвавшего всех нас в царство свое. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.